Проступок Индры Громовержца. Певец и подвижник божественно ликий был Кашья помудрый всех тварей владыкой. Святому дана была свыше награда. Лекарство он знал от змеиного яда. С красавицей Кадру, с прелестной Винатой делился он счастьем на сестрах женатый, на двух тонкостанных, на двух богоравных, на двух дивнобедрых, на двух благонравных. Он жаждал потомства, сгорал он от жажды, и жертву решил принести он однажды. Потребовал он от всесильных подмоги. Пришли мудрецы, полубоги и боги. Он Индре сказал, повелителю молний: «Дрова принеси мне, приказ мой исполни». Подобно горе возвышались поленья, но Индра, неся их, не знал утомленья. Тогда мудрецы ростом с маленький палец свирепому богу навстречу попались. Духовные подвиги их истощили, с трудом стебелек они вместе тащили. Преграду поставил им жребий суровый. Вошли они вслед от копыта коровы, и в ямке, наполненной мутной водою, боролись подвижники с грозной бедою. Ревущий громами, гоняющий тучи над ними, тогда посмеялся могучий. Они показались ничтожными богу. Над ними занес он огромную ногу. Но в пламени гнева, но в муках печали отшельники мудрые слово сказали. Они совершили огню возлиянье, они возгласили свое заклинанье. Во имя того, что тверды мы в законах, суровы в обетах своих непреклонных, пусть явится Индра второй во вселенной, стократно сильнее, чем Индра надменный, отважный, стремительной мысли подобный, менять свою силу и облик способный. Пусть первого доблестью он превосходит и ужас на властного Индру наводит. Ушел громовержец от слабых и малых в тоске, ибо гнев справедливый познал их. Он Кашьепу в страхе отвлек от занятия: «Избавиться мне помоги от заклятия». О том, что случилось, всех тварей властитель спросил у премудрых, войдя в их обитель. Они отвечали: «Как скажешь, так будет. Согласны мы с тем, что подвижник присудит». И Кашьепа так успокоил безгрешных, им счастье желая в деяниях успешных. Сей Индра, исполненный молнией блистанья, он Брахмою создан, творцом мироздания. Не делайте ложным создателя слова, не делайте мудрые Индру второго, но пусть ваша дума не будет напрасной. Согласен и я с этой думой прекрасной. Пусть Индра второй средь пернатых родится. Отважная, сильная, славная птица. Даруйте же Индре, о мудрая милость! Душа его с просьбою к вам устремилась». Сказали отшельники: «Действуй умело. Замыслили мы наше доброе дело, чтоб Индра явился, но Индра пернатый, чтоб цели достиг ты, потомством богатый». Вина-то жена мудреца в это время под сердцем почуяла милое бремя. Подвижник сказал дивнобедрой богине: «Двум детям ты матерью станешь отныне. Родишь ты мне двух сыновей наилучших, воителей смелых, счастливых, могучих. Один из них — птиц-повелитель крылатый, прославится в мире как Индра-пернатый. Отважный, стремительный, мыслеподобный, менять свою силу и облик способный». И молвил он на Индре: «Не бойся заклятия, мои сыновья тебе будут как братья. Ты, Индра, на свет сотворен миродержцем, навеки останешься ты громовержцем, но впредь никогда не чини ты обиду премудрым подвижникам крохотным с виду. Почтенный и слабые телом творенья, никто твоего не достоин презренья». Ушел громовержец на небо с рассветом. Главу Махабхараты кончим на этом.